Всем здравия, с вами Народное славянское радио. В нашей виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и наш уже уважаемый Александр Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день всем. Александр, расскажи, с какой стати ты меня вызвал сегодня на разговор? Что ты хочешь как замутить, какую тему сегодня поднять? Ты знаешь, Леша, как ни странно, тема сегодняшнего нашего разговора – это ты. Вот. Но я постараюсь объяснить, почему. Ну вот действительно, сегодняшнее время настолько много ставит вопросов для человечества, для отдельного человека, для целых народов. Вот. И так или иначе, когда сама жизнь, ну, как бы выдвигает эти вопросы к разрешению и возникает потребность в серьезных, глубоких переменах, то так или иначе появляются люди, которые становятся, ну, как бы, такими вешками, которые и показывают, куда двигаться, как двигаться и так далее. Я, конечно же, далек от того, чтобы, как бы, ну, затеять какое-то там любование вокруг этого. Нет. Потому что я, например, вижу сегодня, лично я и совершенно искренне об этом говорю, что один из ярких людей, причем людей не просто, которые там пиарятся, что-то, а делают огромнейшее дело по становлению целого народа. Именно таким я вижу твою деятельность сегодня. Для меня это огромная честь, так сказать, иметь с тобой и творческое взаимодействие, и знать тебя, и, так сказать, в общих целях вместе что-то делать. Ну, речь даже не столько об этом, а сколько о том, что мне бы хотелось вот понять человека вот такого рода, да, что им движет, куда он, так сказать, как он осуществляет свои цели, что он понимает и так далее. Мне кажется, что вот исследуя такого рода людей, мы можем для самих себя, ну, как бы создать какие-то такие вот ориентиры, причем ориентиры не какие-то там вымышленно идеализированные, а те, что мы сами видим в жизни. То есть, когда мы знаем, что вот этот знакомый человек добился того-то, того-то, так-то, так-то понимает, какое-то у него серьезное, так сказать, цельное мировоззрение, то это становится нам примером, не просто я где-то там в книжке что-то прочитал, а я вижу этого живого человека. Это возможно, вот он рядом со мной. Поэтому, мне кажется, такой, ну, разбор, он может позволить нам многое прояснить и о себе, и о человеке, и так далее. Но ты не против такой, как бы, поворота такого контекста? Поскольку ты старший товарищ и брат, то твоя основа для меня закон. Вот что ты скажешь, то я и буду делать. Пожалуйста. Ну, хорошо. Ну, тогда я начну, я тебе тут подготовил 9 вопросов. Начну с первого. Вот, Лев, скажи, пожалуйста, вот когда ты родился и как развивалось твое мировосприятие? Не мировоззрение, а пока мировосприятие. Каким образом? Вот, когда это началось, как ты это все чувствовал, как это складывалось и так далее? Да, вопрос, конечно, интересный. Как я родился, честно говоря, я не помню. Это где-то 60-е годы. В городе Москве. Корни мои уходят с одной стороны в Смоленщину, с другой стороны в Рязань. Там дальше идут по разным местам. И, в общем-то, все до конца следить не удалось. Но родов там понамешано наших славянских достаточно большое количество. И казачьи там есть рода, и те, которые волгари. Булгарские, ну, не татарские имеются в виду, а булгарские, вот, которые на Волге. Вот о чем говорят фамилии, которые вот моих предков. И по смоленскому направлению там много чего. Ну, смоляне – это такой отдельный тоже народ, и очень я его люблю. С одной стороны, вроде и не москали, с другой стороны, вроде и не украинцы, и вроде бы и не белорусы, и вроде бы и не поляки, а вот что-то такое вот постоянно. То, что вот там постоянно на них, в общем, постоянно не шли какие-то орды, постоянно отбивались. Смоленск – такой город-герой, не просто так. Поэтому вот этот боевой дух по разным родам, наверное, присутствует, каким-то образом проявляется. Ну вот как-то так. Ну и дальше, как развивалось твое мировосприятие? С чего оно складывалось? Как это поступенчато ты формировался такой, какой сегодня есть? Это формировалось все незаметно и само собой. Вот как человек растет сам собой, вот оно само собой происходит, так у меня все шло. Сами собой зубки вылезли, сами собой они стали меняться, потом почему-то в школу пошел, потом еще что-то. Но мне всегда говорили: Алексей, ты какой-то не такой. Вот ты какой-то не такой. Ты все время пытаешься всех примирить, ты пытаешься сделать так, чтобы вот все жили дружно. Вот это мне говорили с детства. Это мне говорили в училище, это мне говорили в институте, это мне говорили в других местах, на работе и так далее. Я говорю, ну какой не такой, такой же, как вы. Но потом, когда стали вскрываться какие-то тонкости, моменты, я стал спрашивать у мамы и у родственников, как, чего, зачем, почему. Ну, на самом деле, были интересные моменты в моей жизни. И когда Василий брал у меня интервью еще давным-давно, я тогда их рассказывал. Не знаю, стоит ли повторяться или нет. Ну, хотя бы в двух словах. Ну, как твоя, допустим, чувствительность, которая помогала тебе осознать, что вот надо быть примирителем, как один из вариантов, да? Как она формировалась, эта чувствительность? Где? На каких условиях? В каких обстоятельствах? Да просто она вот была у меня с измальства. Я никогда не терпел обиды, когда обижают другого человека. Просто вот я не мог смотреть, когда обижают другого человека. Да, у меня были моменты, когда я сотворял подлости в детстве. Несколько таких моментов ярких есть, которые для меня урок. И эти подлости, они были вызваны... Знаешь, вот есть такое понятие, как наложение окружающего мира. Когда ребенок впитывает окружение, и он считает, что это норма. И когда он это делает, кто-то, он воспринимает, ну так нормально. А вот другие, когда сделают подлость, у них потом это, знаешь, как будто свербит что-то в душе, как будто кошки скребут на сердце. Вот как раз такие моменты у меня в детстве были выражены. Когда я, ну там, утащил у своего родича, там, троюрного или двоюрного брата игрушку, ну, потому что, ну, не было у меня такой игрушки. И вот в карман положил себе, и все. И так мне было стыдно после этого. Я не знал, куда деть. Куда деться вообще, да. И когда маме рассказал, она сказала, ну, слушай, ну, ты отдай, все, и извинись. Вот, это была самая такая подлость детская, которую я запомнил. Была подлость проявления себя к младшему. Когда я очень себя низко повел, я ни за что его обидел, этого человека. И для меня это унизительно самого. Сейчас с такого же возраста взрослого, ну, как-то комок к горлу подкатывает, когда я вспоминаю, как я себя низко повел, когда ни за что его обидел. И были такие моменты, когда приходилось идти на компромисс с кем-то, но я понимал, что так делать нельзя, и принял для себя решение. Компромисс допускается не в разрешении спора, а только для того, чтобы выслушать другого человека. Вот здесь вот надо обратить внимание, наверное, вот это слово «компромисс». Оно не наше слово. Оно подразумевает якобы как вот достижение такого серединного результата, чтобы тем и тем было гладко и хорошо. Вот в деле такого невозможно, а вот до дела это возможно. Вот сейчас постараюсь пояснить. Когда мы в деле компромиссами живем, то любое дело разрушится, потому что если каждый смотрит в свою сторону, это получается лебедь, рак да щука. И когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него понятно что. А вот когда мы компромиссно подходим к началу разговора, чтобы понять другого, вот тогда вот этот компромисс допустим. Но есть русское слово «понимание», которое заменяет слово «компромисс» дурацкое. Договор. Понимание, обсуждение. Вот на стадии, когда мы входим вот в эту лодку, вернее, даже до того, как мы решили в нее войти, вот это взаимопонимание должно быть проявлено как можно больше. Мы друг другу должны понять, о чем ты говоришь, и я должен тебя выслушать. Если я тебя не выслушаю, я буду доказывать, что свое, не получится ничего, дело разрушится. Вот поэтому до того, как вступить в лодку, я должен сказать, я допускаю, что твое мнение более важно, чем мое. Я хочу его понять, хочу выслушать. Но в этом случае и другой тоже должен это понять. Ага, Лёш, ты затронул очень интересный грань. Посмотри, ты сейчас сказал о понимании. Ну, на мой взгляд, понимание – это максимально полное, это полное восприятие того, что есть, и осознание этого факта. А то, что есть, всегда находится в полной взаимосвязи. От, так сказать, кончиков наших ногтей до самых дальних закоулков Вселенной. Вот для того, чтобы вот это понимание случалось, и такого рода восприятие должно быть развитым. Вот мне бы хотелось узнать, где формировалось твое восприятие? Ты как-то мне говорил об особой дружбе с природой. Ты понимаешь, что среди людей ты только что как поделился почувствованием, сразу как бы навесили ярлык какого-то рода, и вот все, вроде бы так оно и больше тут ничего нету. А вот твое восприятие, как я чувствую, оно формировалось где-то еще, кроме, так сказать, человеческих взаимодействий и их объяснений. Вот с этой стороны, посмотри, пожалуйста, на свою историю жизни. Ну, когда я спрашивал маму свою, как я появился на свет, она рассказывала, то Там был такой интересный случай. В роддоме вот только-только везут новорожденного, а новорожденный начинает смотреть, не просто глазами воет направо-налево, вверх-вниз, а он концентрирует взгляд и рассматривает людей, которые присутствовали в лифте. И акушерка тогда сказала: первый раз вижу ребенка, который так вот отродясь, еще только-только выливший из мамы, внимательно рассматривал лица. Вот обычно дети, они не концентрируют внимание, они водят глазами, да. А тут, говорит, у него концентрированный взгляд. Говорит, первый раз такого ребенка вижу. Потом происходили случаи вот такие же, когда вдруг ни с того ни с сего что-то проявлялось. Ни с того ни с сего. К примеру, там мой, ну, у меня несколько дядей, все они уже в сварге пречистой. И те, которые на фронте погибли, в 43-м вот есть у нас героически погибший человек, кстати, в Смоленской области погиб. И есть те, которые победу пережили, и который был человек, которого забирали в плен, и он оттуда бежал и чуть не погиб. Ну, вот это отдельная история, поэтому героическое там прошлое большое. Но вот когда вот один из дядей, он со мной находился в одном месте, там произошло то, что вот он говорит, такого не может быть. Я об этом стараюсь не рассказывать, потому что люди, которые скептически относятся, скажут, да, выдумки. Поэтому вот такие случаи меня постоянно, постоянно преследовали, они были со мной. Также я рассказывал о том, когда еще мне было лет, наверное, 5, ну, 6 еще точно не было, мы находились с тетей в деревне, и в те времена не было ни телефона, не было там, телевизор был один на деревне, телефон, чтобы позвонить, надо было идти в райцентр. Электричество было, лампочка Ильича висела, ну и радиоточка была. Вот и все, что было из удобств. Печка была, где там хлеб мы пекли и так далее. И вдруг она слегла ни с того ни с сего, а мы с ней вдвоем. И ко мне пришло вот такое вот какое-то состояние, оно просто меня обволокло, оно просто опустилось. И я, не зная сам, маленький ребенок, ничего не понимаю, я к ней подошел, сказал: ты не умрешь. Положил ей руки, вот просто вот так на нее руки, на грудь. Закрыл глаза, и через меня что-то пошло. Поперло такое, что я не мог объяснить, что это такое. Я знал, что нельзя отрывать руки. Я знал, что надо быть спокойным. Я знал, что надо просто довериться. Через меня это шло. И на самом деле, через буквально 30 минут моя тетя поднялась, так это, ну, с удивлением, что это такое было. Вот она умирала, уже лежала, а тут она поднялась, и все нормально, хорошо. Я не помню, что было дальше со мной. Просто не помню. Вот я помню, как я держал руки, как я потом их убрал, и все, после этого ничего не помню. Я не потерял сознание. И вот такие случаи взаимодействия с природой. Дальше были случаи, когда я общался с теми животными, которые не подпускали к себе никого. Вот гуляет, например, стадо коров, бык гуляет, и этот бык никого не подпускает, кроме одного пастуха, потому что он боится его кнута. Я мог подойти к этому быку, например, погладить его, будучи совсем маленьким, которого только-только вот там до носа доставал. Снять у нее слепней с глаз там, или откуда-то еще с пуза, к примеру. И бык меня не бодал, не бил меня. То же самое с лошадьми. Когда тетя увидела, как я под лошадьми лазю и снимаю у них с пуза слепней, потому что мне было жалко их, я не мог смотреть, как они сосут кровь у них, и кормил их сушками. То есть я бежал домой, брал карманы с сушками, набирал, кормил сушками и снимал с них слепней. Она просто упала в обморок, когда увидела, как я лазю под лошадьми. И ни одна лошадь меня не легнула, хотя слепни их кусали, и им было щекотно, когда я снимал, видимо. А вот было одно существо было, которое постоянно со мной дралось. Это был козел, звали его Моряк. Это маленький козлик был, он был у тети Нюры. Вот, и она, почему-то козлов она, вот, у нее козлы были, кур не было, вот был козел все время, Моряк она его называла. И вот он все время, как меня видел, он вставал на дыбы и пытался меня ботануть, не знаю, собрата что ли видел. Вот, это единственное... Ну, точно козел. Да, вот это единственное существо, с которым я вот так вот, ну, не мог нормально контактировать. И я его, честно говоря, попугивался до поры до времени. Потом, когда мне рассказали, как с ним себя вести, нормально. С птицами, с свиньями, там, со всеми другими я нормально себя чувствовал и всегда с ними находил общий язык. Это вот было с детства, что касается природы. Обращал внимание на то, как себя ведут рыбы, как себя ведут птицы, как себя ведут животные. Но тогда это было неосознанно. Вот период взросления неосознанный, он тогда проходил просто накопление и взаимодействие. А вот когда у меня уже свои дети появились, я стал обращать внимание, как себя ведут растения. Причем растения в дикой природе одни и те же ведут себя совершенно по-разному в домашних условиях, если их пересадить. Почему вдруг отваливается вот этот лист, хотя никаких нету для этого, на мой взгляд, посылов. Почему вдруг он начинает желтеть, отваливается, а вот тут вырастает и так далее? Почему вот попугай так себя ведет, кошка так себя ведет? Почему они делают это, нет? И вот эти вот открытия стали уже скрываться во мне, исходя из того опыта, который был в детстве набран, неосознанный, исходя из осознания, которое сейчас. И вот эти взаимодействия, они стали происходить все больше и больше и больше. И потом, когда я уже стал выходить в лес, ну, в детстве это делал неосознанно. Вот выхожу в лес, и я как-то поздороваюсь, обращу внимание, дотронусь до дерева, там, что-то поговорю с ним. Это неосознанно было, это в виде игры происходило, оно само все происходило. Я даже не думал, что это такое может быть, или, ну, сказка какая-то, сказка. А потом, когда все закрылось, ну, когда вот дети там рождаются, ты занимаешься другими вопросами, там, работы и прочее. А вот потом, когда я стал уже выходить в лес, у меня это стало как-то открываться, взаимодействие, стал чувствовать тех, которые присутствуют вокруг меня, существа, сущности. Они мне что-то говорят, я с ними общаюсь, я спрашиваю что-то. И я стал с людьми разговаривать о том, что, ребят, вы когда идете в лес, вы делаете вот так, вот так вот. Потом стали появляться уже знания, стали эти знания распаковываться. Кто-то пришел, что-то сказал, какой-то фильм попался, какой-то ролик попался, какая-то там брошюрка попалась. И много-много чего. Ну, были какие-то, знаешь, еще учителя, которые, ну, учителями трудно их назвать, но люди, которые вдруг там говорят, вот сходи в такую группу, вот там вот люди занимаются биоэнергетикой, там вот эти рейки занимаются, вот эти еще чем-то. Я пришел туда, посмотрел, ага, ну какая-то секта, ясно. А что из этой секты можно взять? Потому что меня смущало то, что они делают, но знания есть. Я знания брал и уходил дальше. Опять знания брал, уходил дальше. Некоторые секты стали, когда я оттуда выходил, они стали рассыпаться просто сами по себе. То есть я вхожу туда, я внедряюсь туда, беру все важное, а потом просто-напросто делаю так, что они рассыпаются. И с моим выходом рассыпались. И то же самое, кстати, происходило с предприятиями, которые занимались каким-то нечестным делом. То есть куда я приходил работать, как только там начинали какие-то гадости, неважно, в мою сторону, в сторону сотрудников, и я это осознавал, я ничего плохого не желал. Я просто говорю, все, я с вами больше не взаимодействую. Уходил, и эти предприятия буквально там через полгода разрушались. Ну, вот такие интересные моменты. Понял, понял. Хорошо, Лёс. А вот такой момент, ты, может быть, заметил, не заметил, вот что тебе внутри самого себя позволило не сломаться, не войти вот в это общее стадное, так сказать, состояние толпы, чтобы жить как все. Вот какая-то внутренняя или понимание, или стойкость, или что тебе позволило сохранить себя такого? Я просто осознал, что надо делать и кто я такой. Вот в один прекрасный момент пришло осознание, причем осознание не просто так, мне это показалось, а это вот было явно. Мне пришла информация, кто я такой, для чего я и что я должен делать. И после этого, когда мне это пришло, надо было проверить, а мое тело как слугам готов исполнять вот это все. Вот моя обезьянка вот это готова транслировать, готова это давать. И были какие-то, знаешь, вот неуверенности местами. Ну а вдруг это показалось. А потом разговор с своим телом, о чем, в принципе, на своих семинарах рассказываю, он привел к тому, что я сказал, ну о чем тогда сопротивляться-то? Ну если я вот создан тобой, если я создан для определенных целей, почему я должен сопротивляться? Оно расслабилось и стало выполнять те задачи, которые были поставлены. Ушел страх, ушли какие-то там амбиции, ушли какие-то пожелания, хочушки глупые, и оно стало просто исполнять. И в конечном итоге наступил момент, когда было принято решение. Вот я же жил в цивилизации, я трудился, работал, получал достаточно большие деньги. Несколько у меня было направлений, как личных, так и где-то с кем-то. Но наступил момент, когда моему вот мозгу пришло указание оставить все работы. Вот просто оставить все работы, уйти в никуда. Заниматься, ну, никуда это в кавычках, заниматься только народным славянским радио, больше ничего. Мозг спросил, а жить-то я как буду? На что? У меня же нет ни денег, ничего. Говорит, ничего, вот сейчас будут создаваться условия, что все твои направления будут закрываться. Просто будь готов к тому, что все будет закрываться. Мало того, ты сам в этом будешь участвовать и сам будешь закрывать. Говорит, ну чтобы я сам закрывал предприятия, с которыми я связан, которые меня кормят, да глупость такая. Говорит, сейчас увидишь, будет происходить. То есть где-то за полгода, за несколько месяцев мне стали приходить сообщения. Вот через полгода тебе надо будет отсюда уйти. Это предприятие будет закрыто. Вот, и так далее. И я хватался за голову, потому что все это стало исполняться. И на самом деле одно отвалилось, второе, третье, четвертое. И в конечном итоге отвалилось все основное, потому что там просто разруха пошла, ну там много чего можно рассказывать. И я говорю, слушай, ну все сбывается. Он говорит, ну я ж тебе не вру. Он, в смысле, я сам себе говорю, ну я ж тебе не вру, так оно есть. В конечном итоге книжка у меня на столе, там подпись стоит, все, уволен со всех работ и все. И вот уже с сколько там, несколько лет я нигде не работаю, совершенно нигде. Иногда меня вызывают по старой дружбе, там, ну, помочь случилось что-то, доверяем только тебе. Там какая-то информация, что-то еще. Да, я помогаю. Но чтобы это была какой-то основной работы, где бы я там целыми днями торчал и что-то делал, такого нет. Так, хорошо, Лёш. И все-таки вот это первое откровение, которое тебе позволило очень остро и точно почувствовать, кто ты, в каком возрасте это случилось? Так оно случалось в разные возраста, совершенно по-разному. В детстве это происходило как игра. В детстве ребенок получал опыт, какие-то знания, вот которые, ну, знаниями стали потом. Знания, то, что можно принять и применить. Они были знания на уровне приема. Нять, он принял. А с точки зрения применить, это потом все стало скрываться. А потом стали проявляться, когда семейные отношения появились. Ну, армия была очень хорошим уроком. Там я узнал очень много того, что вот на самом деле нас окружает. Там были невероятные случаи, такие, которые вот в моих условиях людям не удавалось пережить. Об этом, об армии, это вообще можно рассказывать отдельную историю, как там все происходило и какие опыты там были с точки зрения и взаимодействия с высшим, взаимодействия с пространством и что там происходило. Это вообще можно отдельный фильм снимать. Вот, потом семья, естественно, потом это трудовые различные коллективы, потом перипетии с какими-то вот своими там делами. Ну и в конечном итоге вот я стою перед вами, какой есть. Хорошо, Леша. Ты, по сути дела, рассказал, как формировалось твое мировосприятие, начиная с самого раннего детства, чуть ли не с момента рождения, когда ты уже стал, так сказать, сознательно, внимательно разглядывать все, что вокруг тебя, да? И вот все события, которые ты так небольшой перечень перечислил, они как раз и были вот твоей вот этой внутренней особенностью, которая мир воспринимала как-то вот по-твоему, а по-другому, не так, как у всех. Так вот, исходя из этого, расскажи, пожалуйста, все-таки, каким образом формировалось твое мировоззрение вот из тех всех случаев, и, по сути дела, в чем его главный смысл, какие вот отправные самые такие узловые точки сформировались в итоге твое мировоззрение? Самая главная точка моего мировоззрения – это встреча с самим собой. Когда раскрылось то, кто я, и для чего я, и откуда я, и что нужно делать. Вот это самое главное. А до этого был подход. И эти узловые точки, они маленькие, казалось, как вот укол булавки, но каждая из них очень важна. Но именно раскрытие произошло вот в тот момент, когда все было представлено, все было явлено и было сказано, что нужно делать. Понятно. Ну вот это кроме того, что ты сказал, как бы встреча с самим собой. Вот сегодня, ну, мы люди, мы как бы вынуждены быть, не вынуждены, а это может быть и благословение природы в том, что мы должны быть вместе. Но вот наши взаимодействия так или иначе сопряжены, к сожалению, с многими проблемами. Вот. Так вот, главные моменты тебя такого, который встретился с самим собой, все-таки твои вот основные мировоззренческие кредо касательно жизни, людей, там, их взаимодействия, там, развития и так далее. Вот в чем, если можно коротко, в чем эти главные моменты? Человеческое тело. Вот я, человеческое тело, обязан служить себе, тому высшему, который представляет высшую сущность. Поэтому это служение себе, дальше это служение роду, и это вот то, что там проявлено. А если там это проявлено, то необходимо здесь это каким-то образом тоже проявлять. А здесь это тоже есть физическое тело, есть семья, род, общество, держава. Поэтому в данном случае это исполнение заданий и служение тому направлению, для которого предназначен. Значит, наша цель простая – создать державную стой и воссоздать державу. Ту державу, где человек ради державы, а держава ради человека. Где нет продажности, проституции, брошенных детей и брошенных стариков. Чтобы все было по совести, в ладу с природой. Хорошо, здорово. Вот теперь расскажи такой ответ на следующий вопрос. В чем, на твой взгляд, основные проблемы сегодня, ну так, по значимости, ну как ты их понимаешь и видишь, в чем основные все-таки проблемы у людей сегодня? Проблема в том, что все мы отравлены цивилизацией. Это самая главная проблема. Самость выпирает у каждого. У каждого из нас. И у этой обезьяны, которая сейчас вот перед вами здесь стоит, эта самость тоже присутствует. Вопрос, насколько эта самость доминирует, главенствует. И насколько она может быть подчинена главному делу. Потому что вообще без самости жить невозможно. Если вы не ощущаете свое самостоятельное что-то, свое пространство, то вы не сможете им управлять. Понятно, что личное должно подчиняться общественному, если общественное направлено на державное, на исполнение предназначений каждого. Это понятно, и это вообще не оговаривается никак, не обсуждается. Вот, то есть от слова «никак» и «никогда». Но если у вас не будет личного пространства, в котором вы находитесь, то тогда вы, ну, как человек, себя не сможете проявить. В любому из нас, неважно, к какой славяно-русской варновости вы относитесь, или кастовости, или предназначению, все равно необходимо взрастить свое тело, это значит свое пространство. Взрастить и создать свою семью, это тоже свое пространство. Породить своих детей, то есть продлить род, им надо дать тоже свое пространство. Опять же, вы находитесь своей семьей в соотношении с другими семьями, то есть община, и у общины тоже должно быть свое пространство, и так далее, и тому подобное. В конечном итоге мы понимаем, что самость личная, которая направлена на общественную, перерастает в самость державную, которая, ну, является всем нашим миром. И вот тогда все выстраивается в свои места. Но проблема, когда самость личная превосходит самость державную. Когда личное важнее общинного, важнее родового, важнее державного. И вот эта проблема идет от одного, от наличия внутри страха. И когда я встречаюсь с людьми, мне говорят, ну, у меня страха нет. Я говорю, так, как ты себя ведешь? Ты кому-то доказываешь что-то? Он говорит, бывает. Все, если ты кому-то пытаешься что-то доказать из точки зрения, что это самое главное в жизни, знай, что у тебя внутри есть страх. Потому что все твои доказательства из одного, из-за гордыни. А гордыня – это дочь страха. И если у тебя гордыня проявлена, неважно в чем, там нужно много факторов перечислять и много вот этих вот неприятностей перечислять, каких-то душевных там особенностей и прочее. Сейчас не об этом разговор. Значит, знаете, у тебя есть страх. А где есть страх, там тобой управляют. Как только вот этот человек понимает, он пытается осознать себя, кто он и почему страх возникает, и кто им через этот страх управляет. Так вот, проблема наша, цивилизация, нам всем посели страх. Страх неудачника, лузера какого-то, страх остаться без чего-то, без чего-то, без чего-то. И все это подводится под один единый страх. Даже реклама, которую сейчас люди смотрят, строится на страхе. Она вроде такая яркая, красивая, но там страх заложен внутри. Почему? Если у тебя девушка не будет такой помады, то ты будешь как лохундра выглядеть, и на тебя никто не обратит внимания. То есть вроде бы красиво, вроде бы ярко, губки там и так далее, бантиком, а страх заложен. Если ты будешь вонять, смердеть, то значит, понятно, вот тебе дезодорант. Если у тебя там щетина, значит, надо тебе побриться, вот тебе, потому что на тебя не обратят внимания, ты выбьешься из стаи. А если у тебя не синие волосы, то ты вообще лох. Да, и вот поэтому страх присутствует всегда, и нами управляют. И реклама – это средство управления. Через нее нам вбивают в голову, как правильно себя вести в магазине, в обществе, ну и так далее и тому подобное. Вот думайте просто, люди, кто вами управляет, через что? Да, в общем-то, через наши страхи. Хорошо, Лёш. Ну вот, учитывая все то, что ты до этого сказал, и я действительно, ну, с большим уважением к тебе отношусь, наблюдая всю твою деятельность, бесконечно твои поездки, семинары, попытка донести до людей только какие-то базовые сущностные вещи, которые помогут им развиваться и так далее. Вот, это твоя просто ежесуточная 24-часовая работа на Славянском радио. Вот, ты мне скажи, пожалуйста, что мотивирует всю твою деятельность? Что такое вот самое главное внутри тебя мотивирует эту всю деятельность? Служение. Так, а как ты чувствуешь вот, внутри себя? У тебя есть ощущение, ну, как бы, того, что ты действительно занят своим делом, и это приносит тебе какое-то вот чувство, ну, не то что удовлетворения, ну, как вот, я просто делюсь своим опытом, когда я что-то делаю вот такое действительно грандиозное, творческое, сильно, у меня огромный подъем внутри, ощущение, ну, какой-то восторженной радости, что ты занят не то что большим делом, а оно, ну, как бы тебя, твою реализацию осуществляет лучшим способом. Вот что тебя мотивирует? Меня этим мотивирует все. Когда ты исполняешь свой долг перед родом, когда ты исполняешь свой долг перед людьми, отечеством, когда ты исполняешь долг перед державой, то в этом случае тогда все тебя мотивирует. Любое твое действие, посвященное вот этим всем перечисленным основным моментам нашей жизни, род, твое тело, твоя семья, община, держава, это все важно. Если ты делаешь ради этого, то тогда все складывается нормально, и ты чувствуешь прилив сил. Ты чувствуешь радость жизни. Как только уходит один из элементов, радость в жизни резко уменьшается. Силы тебя оставляют. И тогда начинается разрушение. Потому что если мы, например, не служим державе, то в этом случае тогда слабая держава не способна сделать сильную страну, то есть общество. Если мы не служим обществу, то тогда наша семья будет обездолена в слабом обществе и слабая семья. Если слабая семья, значит и я буду слаб, потому что в слабой семье, ну, сами понимаете, что может быть. И в этом случае тогда необходимо думать о всех четырех компонентах, всех четырех уровнях. Я, семья, род, общество, община, держава и целый мир. Но если я все это делаю, не понимая, кто я, из какого рода, и нет служения рода, то тогда все вот эти вот моменты, они могут быть поверхностными и ложными. Мне будет казаться, что я делаю что-то для чего-то светлого и доброго. На самом деле меня будут просто водить за нос. Если нет подключения к роду, если вы не руководствуетесь позициями рода, то в этом случае тогда все вот эти перечисленные моменты могут быть перехвачены кем-то другим. Это может быть эгрегор, это может быть какая-то лока. Мне часто говорят, а вот славянские, есть ли эгрегор? Я говорю, нет, славянского эгрегора быть не может, потому что славянство выходит из рода, есть родовой, но это не эгрегор. Эгрегор – это то, что находится вокруг нашей Земли, где есть люди. Вот они, люди. Это вот здесь, в наносфере там, или ноосфере, или где-то еще там, в биосфере присутствует. Но когда человек умирает, то он из эгрегора выпадает. Но даже со смертью человек не выпадет из своего рода. Это означает, что род выше любого эгрегора. И славянство, которое, сейчас закончу, славянство, которое из рода выходит, оно тоже выше эгрегора, поэтому не может быть славянского эгрегора. Может быть только родовое. Родовое наше понимание, ощущение и жизнь. Хорошо. То есть, собственно, получается, подытожив вот этот ответ на этот вопрос, что максимально полное понимание, что служение – это как раз те действия, которые могут целостную ситуацию менять к лучшему, да, ну, к самым, так сказать, высоким идеалам, целям там, и задачам. Именно вот это постоянное присутствие этого понимания, оно и мотивирует тебя к этим действиям, к этим поступкам, к этому служению, к этой деятельности. Можно так, если коротко сказать, да? Можно так сказать, и здесь можно дополнить следующее. Дело в том, что если человек находится в родовом, то есть он оттуда сущность, и он принимает знания оттуда. И если он усиливает род, вопрос, а кого он в конечном итоге усиливает? Он усиливает самого себя. Это та же самая связь. Когда вы усиливаете свое тело, свою семью, общество, державу, общество, тело, род, семья, то в этом случае все компоненты складываются воедино, и вам хорошо целиком. И вот славянский так называемый эгоизм, я спрашиваю, а что ж ты не эгоист? Я говорю, я самый страшный эгоист, вообще самый страшный эгоист. Но только эгоист в обычном понимании, он так, все мне, вот это. И даже если другим живется плохо, все равно я у них что-то заберу. Это эгоизм цивилизационный, которым нам отравили. А славяно-русский эгоизм в другом. Если я понимаю, что вокруг меня живут добрые, светлые люди, у которых достаток, то тогда у меня никто не будет ничего воровать, и у меня никто ничего не отнимет. И мне с ними будет проще общаться, потому что им не надо будет ничего вырывать, им не надо будет ничего воровать у меня. Я не ворую у них, они не воруют у меня. Дальше. Я с ними взаимодействую, они со мной взаимодействуют. Мы вместе мыслим, и у нас что-то появляется новое. Мы творчески подходим к этому миру, мы творцы в этом мире. Это означает, что каждый из нас способен проявить себя как творца, то есть свое предназначение выполнить. Поэтому славянский эгоизм – это когда ни ты не воруешь, не крадешь, а когда делаешь так, чтобы окружающим было хорошо, потому что через это достаток будет и у тебя. То есть, получается, твое, как бы условно говоря, личное выросшее счастье внутри в таком пространстве взаимодействия на таких принципах становится 1000 раз сильнее, когда вокруг тебя все счастливые сотворцы и заняты общим делом, которое чувствуется как праздник всех. Именно так, когда всем хорошо, ни у кого в голову не придет гадость сделать. Потому что когда хорошо где-то, когда сознание на месте, то все складывается замечательно и хорошо. А выродки, которые появляются, ну с ними простой разговор. Понял. Хорошо, Лёш, вот такой вопрос, может быть, неожиданный. Вот легко ли тебе все это делать, пребывать, сталкиваться с разными разночтениями и прочее? Легко ли тебе? Когда человек понимает, кто он, для чего и как устроен этот мир, у него вообще нет сложностей в этом мире. Ему всегда легко, потому что он каждого принимает, какой он есть, и не пытается его переделать. А что такое принятие любого? Это одна из форм проявления любви. Когда ты понимаешь божественный замысел и принимаешь любого, какой он есть, И это не означает, что надо поставлять правую щеку, когда тебе ударили по левой. У нас там есть поговорка: ударили по одной щеке, да, поставь другую ногу, да, дальше, ну и так далее. Вот, это не означает, что мы должны быть вот такими тютеньками, которые готовы будут поставить любое свое место для любого насильника. Нет, мы должны понимать, что выродков пока хватает, и нам необходимо сделать так, чтобы выродков на этой земле стало меньше. Но выродков станет меньше, когда мы будем сильными, а сильными станем, когда мы будем вместе осознавать, что и как делать, когда мы поймем свое предназначение, и когда будем действовать по простому принципу: я, семья, род, община, держава, держава, община, семья, род, я. Вот когда все это вместе складывается, когда у нас понимание, кто мы и для чего, когда мы уходим из-под влияния каких-то сект, каких-то гуру, каких-то там еще глупостей, мы становимся человеками с большой буквы. И только человеки настоящие, которые поняли, кто они, смогут объединиться, ибо самость, разрушающая гордыня, уходит в сторону. Понятно. Хорошо, следующий вопрос. Вот как, на твой взгляд, мы вот действительно сами являемся представителями нашего народа, вот исконно там, в разные исторические времена его по-разному называли, но пусть сегодня мы говорим о славянстве, да? Вот как, на твой взгляд, каков потенциал нашего народа? Потенциал нашего народа ограничен только нашими представлениями об этом потенциале. У нас с точки зрения обычного человека неограниченный потенциал. Потому что если каждый из нас является представителем высшей сущности, высшей, божественной сущности, скажите, разве для богов что-то закрыто? Разве есть какие-то ограничения? Мы ограничиваем себя сами. Мы имеем представление о мире таком, каким мы его сами представляем. Да, нам эти, вот эти закидоны вбили в голову, но это не говорит, что мир такой. Да, мы сами эти закидоны у себя закрепили, но это не говорит, что мир такой. Мир настолько перевернут, насколько может перевернуть его наше сознание, и настолько сложен, насколько мы сами можем его усложнить. И не более того, если вы понимаете, кто вы и для чего вы, если вы доверяетесь божественному, а не идете по то, что называется демоническому, пекельному, тогда для вас открыто все. Потому что для божественного нет преград, оно раздает, оно понимает, оно творит. А демоническое, пекельное, потребляет и исполняет волю кого-то. Поэтому если вы потребитель, только потребитель, знайте, что вы будете вынуждены кому-то служить. И причем служить не с точки зрения высшего, а рабского. Как только становитесь хозяином, божественным, вы сами становитесь творцом. И для вас открыто все. Так что в головах наши проблемы, как и наше светлое будущее. Хорошо. Ну, как мне кажется, мы часто с тобой беседовали на предмет того, что все-таки русский мир, да, он имеет некоторые особенности, и его огромное историческое прошлое, его культура, традиции, они во всей истории, в культуре, особенно мировой, они зарекомендовали себя как действительно вершины и духа, и мировоззрения, и так далее. Так вот, как ты сам лично веришь в русский мир? А что его видеть? Он существует. Это то же самое, как лежит больной, к примеру. От того, что он заболел, он не перестал быть человеком. Он есть, он присутствует. Наша задача – помочь человеку осознать, что он больной, помочь человеку встать на путь исцеления, исцелиться и поддерживать свое благосостояние, в том числе и здоровье. То же самое касается и общества, потому что любое общество – это проявление нашего представления, о чем мы говорили раньше. Поэтому такой мир есть, славяно-русскость была, есть и будет, и от нас зависит, что мы сделаем дальше. Вот, правильно. И мы переходим к нашему главному вопросу, русскому вопросу. Что делать? То есть, как бы, в каких направлениях действительно нужны перемены, на твой взгляд, и что можно для этого сделать? Когда человек болен, о чем я говорил до этого, необходимо сначала осознать, что ты болен. Второе – осознать причину своей болезни. Третье – найти способ выхода из этой болезни. И четвертое – стать настолько сильным, чтобы никакая болезнь тебя не могла одолеть. Поэтому наша задача сейчас, в первую очередь, вот так повернуть здесь тумблер в мозгах, включить мозги и осмыслить, что же вокруг нас происходит, как мы в этой глубокой и вонючей дырке оказались. Это первое. Второе – посмотреть, а где же у нас выход и каким образом отсюда выбираться. А это возможно только когда мы применяем тот опыт, который у нас есть на нашей генетической памяти, то есть опыт предков, который нам по крови передавался. И он скрывается очень легко и очень просто. И также применить те знания и ведания, которые у каждого из нас дано свыше. То есть свое высшее «я», свое божественное, сущностное, божественное осознать, довериться. Когда складываются эти моменты по горизонтали и по вертикали, мы становимся цельными. И вот только в этом состоянии можем быть. Поэтому сначала осознание, а потом уже действие. А у нас часто наоборот происходит. Сначала действие, а потом осознание, что же мы такое наробили. Вот из этой же серии. Поэтому сначала осознание, а потом уже таблетки, которые нужны. Вот смотри, Леша, я с тобой полностью солидарен. Дело в том, что очень многие люди сегодня, да, особенно, ну, так, условно говоря, взрослые, да, условно подчеркиваю, потому что дескость во многих присутствует до самой старости физической. Вот. Ну, наработали за жизнь некоторые, как бы, свои там любимые темы, любимые какие-то, так сказать, направления. Как-то там самоутвердились во всех этих своих вещах. И они полагают, к сожалению, очень часто полагают, что мир менять, миру служить, это постоянно долбить, вот это заявлять свою собственную тему. И они совершенно искренне считают, что они... А всей картины полноты очень часто не видят, понимаешь? И многие взаимодействия вроде бы толковых людей превращаются в бесконечные споры, тяжбу, амбиции каких-то, так сказать, грызни по поводу «моё мнение вернее, а твое не такое» там, и так далее, и так далее. Вот это как бы одна из, к сожалению, проблем становления, как мне кажется. Вот как ты видишь этот вопрос, он у тебя как-то касается в жизни? Он меня касается через тех людей, с которыми я взаимодействую. Но об этом я сказал, что здесь проблема в страхе. Личный страх всегда найдет такие способы поведения, которые будут доказывать превосходство перед другими. Если человек не доказывает свое превосходство, то в этом случае, с точки зрения цивилизации и животного начала, вы находитесь в подчинении. И поэтому человек, живущий под страхом, а страх – это животное начало, ему всегда такому человеку необходимо доказывать, что он круче другого. И вот тут как раз и проявляется та самая самость, про которую мы говорили, и глупые деяния детские, которые взрослому понятны человеку, а ему кажется, что никто не наблюдает, как я обманываю, как я там кручу, верчу. Вот с этим надо, мне кажется, сражаться самому каждому человеку. Это необходимо понять. Если человек приходит общаться с другим с точки зрения доказать, что он крутой, никакого дела не получится. И вот первое, что я начинаю всегда на своих занятиях, семинарах, посвященных жизни без страхов, я всегда объясняю: люди, друзья, человеки, если вы пришли получить что-то новое, то в этом случае вы должны взять стакан, который у вас есть, или в сторону отставить и подставить другой, либо вы вот все вылить и предоставить для того, чтобы налить. Потому что если вы это не сделаете, вы будете сверять каждое слово со своим представлением. И ваше присутствие на семинаре, вебинаре или в общении будет сводиться к тому, а правильно он говорит или неправильно, а правильно или неправильно. И, как правило, большинство разговоров будет с точки зрения того, что он говорит неправильно, потому что мой опыт говорит о другом, потому что я живу иначе. Но вопрос: а вы хорошо живете? Если хорошо живете, почему тогда вами владеют страхи? Почему тогда вы хотите исправить какие-то ситуации с собой, со своими близкими, на работе? Почему вы оказались здесь? Почему вы ищете выходы? Почему вы к психологам обращаетесь, к каким-то гуру, в секты какие-то там ныряете, в религии и прочее? Но если вы такой крутой, как говорят некоторые, почему вы такой бедный? А я переиначу. Если вы такой крутой, почему вы не решили свои проблемы? Почему вы пришли к какому-то гуру что-то узнавать? Почему к какому-то психологу обращаетесь, чтобы он решил вашу проблемку? Видимо, что-то не так. Значит, надо разобраться с этим, а не сидеть, надувая щеки, и сверять, правильно говорит тот бородатый мужик-то или неправильно, с моей точки зрения. Потом эти фигня все говорил, но при этом свои проблемы так и не решил я. Понял, хорошо. Леш, ну и приближаясь, так сказать, к финалу нашего разговора, вот скажи, пожалуйста, твое пожелание людям, народу нашему, вот вообще вот на этом этапе исторического развития, с чем бы ты хотел к ним обратиться, вот от самого сердца, от самого главного? Дело в том, что я каждый день к ним обращаюсь от сердца, и самое главное. Нет, нет, сейчас скажи. Друзья, необходимо понять, если вы не пробудите свое сознание и не начнете хотя бы задумываться о том, как вы оказались вот в такой ситуации, то дальнейших шагов по выходу из этой ситуации не будет. Это первое. Второе. Когда кто-то призывает вас хвататься за вилы, вступать в какую-то организацию, задайте себе вопрос, кто вас призывает и для чего вас призывает, что из этого будет полезного вам, роду, вашей семье, вашей общине, вашей стране и миру все, то есть вашей державе. И если вы где-то увидите нестыковку, то знайте, скорее всего, вас призывают не туда, и вы поддались на чью-то уловку. Дальше обратите внимание, как живет тот, кто призывает. Если он всех зовет на землю, рассказывает, как жить хорошо вот на земле и что-то делать, задайте вопрос, а он сам живет на земле? Нет? А почему? А он сам живет в общине, которую он призывает? Нет? А почему? А если он живет на этой земле, но при этом живет очень бедно, и у него там вообще хозяйства никакого нет, все сыпется, развалится, в обносках ходит. Почему? То есть сверяйте всегда с тем, что говорит человек, а его опыт это в себе вмещал, он имеет этот опыт или просто призывает. Есть какие-то растения, которые там ядовитые, к примеру, но только потому, что они красиво звучат, эти растения. Он призывает жить где-то там, но при этом он там сам не живет. Вопрос, а почему так? Когда вы будете все это через здравомыслие пропускать, то многие вот такие псевдоучителя будут отвалиться сами собой. И тогда вы выйдете на тот уровень, который будет ваш. Встанете на ту дорогу, которая ваша. И вы перестанете плутать в этих трех соснах, которые вас постоянно засовывают. То есть включайте здравомыслие. Никогда не ведитесь на разговоры, которые строятся по принципу клише. А клише у нас простые. Какие вот у русского человека сейчас клише? Их можно перечислить. Когда кто-то хочет вас отвести в сторону от какого-то дела, он вам первым делом скажет, это еврей, это жид. Вы, даже не разбираясь, услышите эти слова, сразу поймете, что какой-то стопор. Второе. Кто-то скажет, это секта. То же самое. Третий скажет, они бабло рубят. И так далее. Смотрите. Или кто-то скажет, там, политический заказ. Неважно, там, Кремля, Белого дома или Киева. Неважно. Вот эти вот клише, они разбросаны. И если человек здравомыслящий, он всегда, когда слышит такое клише, включает голову. Так, секундочку, а на чем это обосновано? Почему его так назвали или их движение назвали? Проявлено ли это или не проявлено? Может быть, тот самый, который и есть таким, громче всех кричит, как это, на воре шапка горит, и вор кричит, гори, лови вора, может быть, из этой же серии. И вот когда вы станете сравнивать все, исходя из того, а то, что говорит человек, полезно мне? Полезно. Моей семье, роду полезно? Полезно. Обществу полезно? Полезно. Держава из этого выстроится? Да. Вот если вы видите, что кто-то кричит вам, а это не совпадает с криком, а наоборот идет к другому, значит, что перед вами проходимец, значит, что перед вами провокатор, который или за деньги, или по глупости отрабатывает чью-то задумку. Это примерно как в зоопарке. Если на вольере со слоном вы читаете «Ежик», не верьте своим глазам. Потому что вот таких вот табличек, ярлычков, можно навешать очень много. Главное, не вестись на вот такие вот вбросы. Главное понимать, кто перед вами, исходя из здравомыслия, и из пунктов, которые были здесь неоднократно обозначены. Включайте здравомыслие. Хорошо. Леш, ну и в конце я выражаю тебе, ну вот прямо от всего сердца огромную благодарность за этот разговор. Вот. И хочу еще раз, так сказать, обратиться к нашим зрителям о том, что, друзья, у нашего народа потрясающий безграничный потенциал, как говорил сегодня Леша. И действительно нам надо включаться, просыпаться, осознавать, кто мы есть, вот, и находить свое место в этом служении тому пространству счастливых людей, которым мы все можем стать. И в этом потребность сегодня назрела как никогда. И вот Леша как раз является одним из таких ярых, так сказать, действующих выразителей этого движения, за что ему огромная благодарность. И еще раз, Леша, большое тебе спасибо за все. Быть добром. Благодарю. Быть добром.